Глава 4. Перед ужином. Я еще и подойти-то не успела. Оставалось полметра где-то. А она уже открылась. Разъехалась, точнее. В дверях стояли два мужика, одетые, как папуасы, намазанные темным гримом, в бусах и с копьями. У меня аж сердце в пятки ушло. Я к Ярославу. Отчество из головы вылетело. И думаю, скажу неправильно, еще не пустят. То ли Игнатьевич, то ли Игоревич. «Прямо до конца, направо дверь с цветком», — сказал один из папуасов. «Ждали, значит?» Он и правда их предупредил. «Уже хорошо. Иду. Темно и барабанная дробь. Не в мою честь, конечно, а где-то справа приглушенно. Вот и дверь с цветком. Стучу. Молчание. Попробовала открыть. Закрыто. Может, не тот цветок? А какой не тот? Не обратно же идти. Стою». Еще раз постучала. «Вероника, идите сюда». Это его голос, но прямо почти шепотом. Иду за голосом и вижу его в длинном балахоне с накинутой на плечи шкурой леопарда. Уж не знаю, настоящего или это имитация. Все внутри дрожит. В носу кольца вроде нет. «Вы можете посмотреть отсюда». И показывает мне на небольшое окошко. Киваю. И припадая к этому окошку, а там... Я много слышала про эти иммерсивные фокусы. Как рестораторы изгаляются, чтобы привлечь клиентов, сделать интерактивное шоу, погрузить в атмосферу действия. И театры такие есть, и даже очень известные. Но когда сама это видишь, впечатление особенное, не со слов журналюка разных обозревателей. Он стоит совсем близко и наблюдает за моей реакцией. «Это самый наш популярный ужин. Миллион лет до нашей эры. Охота на мамонта», — шепчет Ярослав. «Поняла уже. Хотя я, конечно, ничего еще не поняла. Основное блюдо? Мамонт же, как слон, твердый и невкусный». «А вы откуда знаете? Я вот не знаю, какой у него вкус». «Да, простите, наверное, вкусный, раз самый популярный ужин». Там за стеклом пещера. Все сидят на полу вокруг костра, скорее всего, виртуального или электронного, или голограммного, не суть. Пьют из каких-то полукруглых стаканов, имитирующих выдолбленные кокосовые орехи. Потом стены пещеры исчезают, и идет трансляция дикой, тропической или какой-то фантазийной природы формата 360. «Сейчас охота начнется», — говорит Ярослав. Разговаривают все за стеклом жестами. И ржут, естественно, но стараются соблюдать игру. Не бывает все так просто. Кто я ему? Продавщица из соседнего магазина. Мой внутренний мир, как и мои особенности и таланты, он не знает. И тут вдруг такое внимание. Обернулась, а Ярослав ушел уже. Повертела головой, чтобы понять, где я стою. Но темно. И я в первый раз в этом помещении никак не могу сориентироваться. И тут меня легонько так хватает кто-то за плечо и говорит: «Вероника, следуйте за нами». Это один из тех охранников, что на двери стоял, когда я пришла. «Куда за вами?» «Вас ждут», — отвечает папуас. Не могу сказать, что в тот момент у меня была очень ясная голова. Во-первых, у меня был эмоциональный всплеск. Подъем некий от увиденного. Во-вторых, присутствие Ярослава меня как-то волновало. Да, если честно, очень даже волновало, потому что он мне сразу понравился, как мужик. А мне почти никто не нравился. В-третьих, я была голодная, как одинокая волчица в феврале где-нибудь в середине Карельского леса. И я, можно сказать, смиренно потопала за папуасом. А он, придурок, делал серьезную физиономию. Нет бы дать ему щелбан какой-то по его намалеванному лбу тогда и спросить, куда он меня ведет. Мы подошли к какой-то двери. Он ее открыл, сказал, чтобы я подождала тут, и ушел. А меня еще тянуло к стеклу. Смотреть, чем дело кончится на ужине и какого мамонта они поймают и будут вкушать. Народу там было немного. 5 пар всего. Правда, 1 пара из мужиков только. Я еще подумала, что им всем в копеечку охота-то обошлась с таким оформлением. Но на это и рассчитано. На последние деньги на мамонта не пойдешь. Едой, кстати, никакой не пахло. Я стояла в полумраке и постепенно начала оглядываться. «Вероника, я вот что подумал». Ярослав сидел на диване, который я еще не успела рассмотреть. Рядом стояло трюмо с лампочками, как в гримерках. Трюмо медленно и приглушенно загорелось, ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы видеть. «А, это вы?» – сморозила я восклицание. «Сегодня по сценарию охотники находят в зарослях незнакомую одинокую девушку». Я опять начала нервничать. Нервничать и возбуждаться, потому что он не только был неописуемо нарядный и стильный в своем одеянии с леопардом на плече, но еще и сидел с короной на голове. Она хоть и латунная, со стекляшками, но символизм-то остался. А еще я посмотрела на его сандалии и увидела ровные пальцы и узкие ступни. Это ж надо, какая статуя! Все у него прям зашибись, куда ни посмотри. Дочь вожака соседнего племени? Тут я вспомнила, что он меня сравнил с Шерли Стерн и поняла, что дело принимает опасный оборот. Уж не меня ли они собрались зажарить на своем виртуальном костре? Не совсем так, он хихикнул. Да, в любом случае она беззащитна и измучена своим одиночеством в опасном лесу, а они спасители, сделала я предположение. Ты садись, что ты стоишь? Садись, пожалуйста. Он кивнул на место рядом с ним на диване. Так незаметно перешел на «ты». Они давно ее искали, и эта находка оказалась не просто неожиданностью, а настоящим даром богов. Перед ними настоящая богиня Танди, которая выведет их в страну изобилия и благоденствия. А как страна называется? Они не знают, как она называется. Они просто знают, что она есть, с цветущими долинами и чистыми ручьями. Она ждала, когда они ее найдут. Тут он дотронулся до моей ледяной руки и поднес ее к губам. Я сидела онемевшая и не в силах пошевелиться. Но он же совсем меня не знает. Мы едва знакомы. Момент был настолько напряженный, что я уже не знала, куда мне деваться и куда вывести разговор. В голове только стучало, чтобы я сразу не сдавалась. «Танди попросила их привести ее к их царю?» – пролепетала я. «Конечно. Не с простыми же охотниками ей общаться. А у царя в этот день как раз был день рождения. Ну, или еще что-то». «А откуда у дикарей царь с золотой короной и драгоценными камнями?» Воронка закручивалась. «Он ее нашел!» – Ярослав рассмеялся. «Я тоже». Он наклонился ко мне и поцеловал. В принципе, невинно поцеловал в щеку. Но не совсем невинно. Во-первых, почти рядом с губами, а во-вторых, медленно так, нежно и соблазнительно. Я еще и дыхание его почувствовала. И мне понравилось, блин. Если бы он схватил меня за грудь, я, наверное, бы так не отреагировала, а тут же бы приняла меры. Ну, там, руку бы его отвела, и повод был бы возмутиться. Типа, что вы себе позволяете, Ярослав? А тут еле удержалась, чтобы не найти его губы. Не знаю, как справилась. Я только подумала, что наверняка у него таких богинь Танди штук 5 каждую неделю. «Это ничего не значит», – сморозила я после поцелуя. «Очень даже значит», – ответил Ярослав и опять привлек меня к себе и сейчас уже совсем невинно поцеловал, играючи, как куколку или ребенка. «Тебя оденут сейчас богиней и приведут ко мне, а я на радостях устрою пир. Все готово». «Ах, вон оно в чем дело! Но целоваться-то было не обязательно для такого случая. Я же не истукан деревянный». «Ты суперская, Вероника. У нас мало времени. Гости ждут. Я постараюсь все сделать максимально просто и комфортно. Мы потом познакомимся поближе». Он достал телефон из складок своего царского наряда и послал сообщение.